Четвертое. И шагнул он, срывая дыханье, спотыкаясь о струны в траве, закружился, цветы приминая, пятерней шевелюру трепля, рифмы пробуя, лиру ломая и за ближнего неба моля. Он не то чтобы к славе стремился, просто жил, искушая судьбу, и серебряный пот заструился по его невеликому лбу. Ручка белая к небу воздета, в глазках карих ни зла, ни обид. Пятое. Заждалась у дороги карета, и лакей на припеке храпит.